Глава 8. Когда я проснулся, за окном уже вовсю светило солнце, а в комнате не осталось ни единого следа бушевавшей метели. В камине снова горел огонь. Снег на стенах растаял. Ковер подсох. Расколотое зеркало исчезло, и даже с пола кто-то успел собрать осколки, попутно озаботившись заменой балконной двери. «Ха! Может, я невзначай помер, раз умудрился столько пропустить?» «Да нет. Сердце работает, дыхалка тоже в порядке. Правда, вырубило меня, по-видимому, надолго. Иначе как еще объяснить столь радикальные изменения в комнате?» Непонимающе оглядевшись, я в некоторой растерянности уставился на гору одеял и подушек, среди которых меня застало пробуждение. «Так, а это что еще за воронье гнездо? И какого драхта мне приспичило туда забраться? Да еще уснуть в столь неудобной позе!» С некоторым трудом распутав руки и ноги, я выбрался из-под вороха одеял, помотал гудящей головой, похлопал ладонью по груди, убедившись, что храмовый перстень не только никуда не делся, но и сохранил свою несложную маскировку. Затем припомнил события минувшей ночи и снова перевел взгляд за окно. «Блин, полдень! Это что же, я не только побудку пропустил, но и утреннюю тренировку проспал?» Я аж вздрогнул от мысли, что на целых полдня упустил контроль над ситуацией. И с недоверием изучив невесть откуда взявшиеся на мне белые шелковые штаны, которых в гардеробе тени отродясь не было, принялся в спешке искать нормальную одежду. Не нашел. Какая-то сволочь успела ее припрятать. Пришлось рыться в шкафу, выуживать из ящика запасной комплект, который я заказал императорскому портному несколько дней назад, в темпе умываться, одеваться, обуваться, а затем со всех ног бежать на поиски его императорского величества, попутно придумывая для себя достойное оправдание. Хорошо еще у меня хватило ума не сразу бежать в противоположное крыло дворца, а сперва проверить покои его величества. Несмотря на позднее утро, Кариан был у себя, в кабинете. Сидел за столом и, судя по всему, работал. Странно. Аура в порядке. Черноты нет. Признаков типичного утреннего безумия тоже не наблюдается. Сидит себе и сидит, спокойный, как удав. Но почему он здесь? Один? У Его Величества сегодня выходной? Или я чего-то не догоняю? Приладив на место маску, я выбрался в коридор, где, как ни странно, не было ни Зиля, ни посетителей, которых он мог бы сюда привести из главного кабинета. Зато наткнулся на Хорта с Архом, проверил защиту на личных покоях императора, рассеянно кивнул мужикам и, отметив проступившую на их лицах растерянность, подошел к двери. «Блин, в кои-то веки мне было стрёмно туда заходить». Не знаю, сколько понял император из того, что вчера случилось, но не думаю, что, будучи в здравом уме, кто-то на его месте поверит, что и впрямь видел богиню Рам в облике гигантской волчицы. А я еще бред какой-то нес. Да и вообще вел себя странно. Интересно, императору нужна неадекватная тень? И если нет, то куда он планирует меня, как бы это помягче выразиться, послать? Тяжело вздохнув, я все же толкнул деревянную створку и без стука вошел, прикидывая про себя возможные варианты. Император при моем появлении поднял голову. Листок бумаги, который он держал в руке, едва заметно дрогнул. Темные брови сдвинулись, губы поджались. Я внутренне напрягся, решив, что вот прямо здесь и сейчас получу пинок под зад. Но Его Величество, как ни странно, не торопился высказывать свое мнение. Только отложил в сторону важный документ, поставил локти на стол и, переплетя сильные пальцы, испытующе на меня уставился. Причем смотрел он долго, внимательно, словно мысленно выбирал способ казни. Колесование, четвертование, Повешение? На простое увольнение я уже даже не рассчитывал. А на месте Кариана вообще припомнил бы все гадости, которые случились с ним при моем непосредственном участии. И рисунки, и анимацию, и регулярные отключки ровно в полночь. Заодно смерть отца туда стоило приплести. А еще мне, пожалуй, имело смысл последовать совету леди Эльмора и срочно составлять завещание, где обязательно упомянуть про сорт цветочков на могиле, желательно такой, который был известен на Тальраме. «Ничего не хочешь мне сказать?» Наконец нарушил напряженное молчание император. «Ландыши», — брякнул я. «Что?» — озадаченно переспросил Кариан. «Я ландыши люблю. На похоронах они смотрятся особенно мило». Его Величество озадачился еще больше. «На чьих похоронах?» «А у нас что, много вариантов?» На лбу Кариана пролегла глубокая складка, но он не стал выяснять причину моей страстной любви к незнакомым ему цветочкам. Вместо этого император открыл верхний ящик стола, достал оттуда переговорный амулет и коротко бросил. «Он у меня. Зайди!» Пока я соображал, что к чему, в кабинете полыхнуло фиолетовое зарево, и буквально через миг из открывшегося портала выскочил взъерошенный Тизар. «Мар!» При виде меня на лице мага проступило неописуемое облегчение. «Хвала Рам, очнулся! Ох, как же ты нас напугал!» «Нас?» Эхом переспросил я, силясь понять, что тут вообще происходит. Дядюшка вместо ответа только рассмеялся, после чего вдруг сжал мои плечи, заглянул в глаза и покачал головой. «С ума сойти! Сказал бы мне, кто еще год назад, в жизни бы не поверил! Сними-ка маску!» Я мгновенно насторожился. «Зачем?» «Сними!» — приказал император, и я, поколебавшись, все-таки стянул с лица плотную ткань. «Холодный!» озабоченно произнес Тизар, приложив тыльную сторону ладони к моему лбу. «Но уже не такой, как раньше. И зрачки нормальные. Мар, как ты себя чувствуешь?» «Как обычно. Ты помнишь, что произошло?» Я добросовестно покопался в памяти и честно ответил. Урывками. «Что именно ты помнишь?» Неестественно ровно осведомился его величество, и вот тогда я заколебался. Само собой, ситуацию надо было как-то пояснить, но в то же время и всю подноготную нельзя было рассказывать. Сколько видел император прошлой ночью? А что из увиденного смог понять? Жаль, что времени на обдумывание почти не осталось, и действовать приходилось наобум. Почувствовав, что начинаю тянуть из Тизара энергию, я отстранился, а затем и отступил на шаг. «Ох, да ты, наверное, голоден!» Тут же сообразил он и бесстрашно обнажил предплечье. «Вот, возьми!» «Я тебе что, упырь?» Буркнул я, отведя глаза и стараясь не смотреть на ауру мага, а заодно принялся подыскивать в кабинете подходящую ниточку. Блин, не подумал подключиться сразу, а теперь вот мучаюсь. И жрать охота так, что уже брюхо сводит, и тронуть никого нельзя. Тизар тем временем недовольно насупился. «Мар, не валяй дурака, ешь давай!» «Не буду». «Ешь, или я сейчас...» «Сир, ваша магия подходит ему лучше, чем моя. Вы не могли бы... А то он нам скоро устроит еще одно развлечение». Я уставился на мага с плохо скрываемым раздражением, но его величество и впрямь надумал вмешаться. Более того, пока я тянул неожиданно заупрямившуюся ниточку, он подошел, протянул ладонь и велел. «Бери». Вот уж когда меня едва не перекосило. Жрать? Его? Но после той ночи, после того, как моя волчья половина признала его... Нет... Не столько хозяином, сколько человеком, которому было позволено отдавать приказы, я не нашел в себе сил отказаться. Внезапно обострившиеся инстинкты буквально требовали выполнить приказ. Поэтому я снял перчатку, осторожно сжал протянутую ладонь и очень аккуратно, строго дозируя, вытянул из императора немного энергии. Сказать, что мне стало после этого хорошо, значило не сказать ничего. Меня сперва кинуло в жар, потом в холод, а после этого вдруг стало так кайфово, что если бы я все еще продолжал осознавать себя зверем, то просто лег бы на пол, свернулся клубком у ног императора и блаженно заурчал, благодаря его за щедрость. Вместо этого я поспешно разжал руку и отступил, торопливо подключаясь к вытащенной из стены изумрудной ниточке. С ней тоже было тепло, хотя и не так, как бы мне хотелось. Голод, впрочем, вскоре притих, перестав скрести когтями пустое нутро. А его величество отчего-то замешкался и опустил ладонь только когда я коротко поклонился и с трудом выдавил из себя «Спасибо». Император на это ничего не ответил, просто кивнул, а затем вдруг отвернулся и вышел из кабинета, оставив нас с Тизаром наедине. «Тебе нужно отдохнуть», — сказал маг, когда за его величеством закрылась дверь. «Зачем? Я не устал. Зато мы устали. Четверо суток на ногах. Но только этим утром стало ясно, что все обошлось». Я озадаченно на него уставился. «Сколько?» 4, Мар!» Устало повторил маг, буквально упав в ближайшее кресло. «Год назад, когда я тебя нашел, ты провел в беспамятстве 1.5 дня. Не двигался, не реагировал и почти не дышал. Я тогда решил, что духи льда не зря явились за твоей душой. Порой даже казалось, время пришло, и она улетела в такие дали, что уже не вернется. Такое иногда случается, что тело без души какое-то время продолжает жить. Единственное, что меня успокаивало, это то, что ты непроизвольно поглощал всю доступную магию. Пустой оболочке она не нужна, поэтому я подумал, что, нагулявшись по ледяным равнинам, ты однажды вернешься. И не ошибся. А сейчас... Честное слово, Март, ты меня напугал. Я что-то натворил? Помимо того, что посмел заступить дорогу посланникам Рам и во второй раз спасти императора от смерти, а перед этим слегка повредился умом и вел себя как собака? Мак издал странный смешок. Да, Мар, натворил. Мы замучились тебя вытаскивать из камина, куда ты лез с достойным барана упорством и не остановился даже тогда, когда обжег себе лицо и руки. Я машинально провел ладонью по черепушке. Гладенькая, без единой волосинки. Кожица тонкая, нежная, словно только-только наросла заново, и бровей совсем нет. Тут-то мне с утра показалось, будто с мордой что-то не так. «Интересно, что мне понадобилось в камине?» «Тебе было холодно», — пояснил Тизар. «Ты все время дрожал и искал, где бы согреться, но совершенно не ориентировался в пространстве и, похоже, решил, что камин тебя спасет. В последний раз, когда я тебя оттуда выуживал, ты меня укусил, и магии у меня после этого не осталось ни капли». «Блин, нифига не помню. Неужели правда?» «Угомонился ты лишь после того, как Величество на тебя рявкнул и велел сидеть на месте. Ты на него за это обиделся, попытался цапнуть за палец, но получил по ушам и забрался под кровать. Это было в первую ночь. На второй день нам удалось уговорить тебя оттуда вылезти, после чего ты снова попытался укусить его Величество. Правда, на этот раз не за палец, а за ногу. Император, сам понимаешь, был против, поэтому ты снова расстроился, после чего забрался в кровать и зарылся под одеяло. Почти сутки не двигался, а затем начал тянуть на себя энергию. Отовсюду. И всего за день забрал ее столько, что защиту на покоях пришлось восстанавливать заново. Если бы у меня к тому времени осталась магия, ты бы и ее присвоил. Вполне вероятно, вместе с жизненной силой. Так что, если бы его величество не согласился поделиться своей, то одна лишь Рам знает, что бы ты еще учудил. Знаешь, я довольно долго изучаю Дарру, — со вздохом добавил Тизар, пока я продолжал стоять напротив и тихо офигевал от происходящего. Вы настолько отличаетесь от простых людей, что некоторое время назад я даже начал усматривать в этом божественное вмешательство. Однако жрецы не подтвердили моих предположений и не обнаружили ни на одном из Дарру следов покровительства кого-то из богов. Хотя и не опровергли возможность того, что ваше появление и впрямь могло быть связано с желанием Рам видеть вас именно такими. Почему ты решил, что это дело рук Рам? Дарру когда-то считались ее посланниками, одержимыми, а, следовательно, и опасными созданиями. Их боялись, убивали, но долгое время кое-чего не замечали. Ты знаешь, что многие из вас нередко видят одинаковые сны? Испытующе посмотрел на меня маг. Я насторожился. Ты говоришь о ледяных равнинах? Дамар, именно о них. Знаю. После короткой паузы признался я. Со мной такое тоже случалось. И ты тоже хочешь туда вернуться? На этот раз я молчал гораздо дольше, но потом решил, что врать смысла нет, и кивнул. «Мне кажется...» — тихо проговорил Тизар, получив подтверждение своим догадкам, «что вы неодержимые в полном смысле этого слова. Да, вы с таким трудом приживаетесь в этом мире, что это кажется странным. Здесь вам душно, тесно. Среди людей вы чувствуете себя, как звери в клетке. Да и потребности у вас, скажем так, нетипичные». Но я думаю, это происходит не потому, что вы больные или ущербные, а потому, что часть ваших душ каким-то образом остается на ледяных равнинах. Одна половина там, другая здесь. Вы словно живете одновременно на два мира. Слышите и видите то, что не должны слышать и видеть обычные люди. Вы как маленькие старички, у которых никогда не было детства. Сразу все знаете. Понимаете, подчас даже больше, чем взрослые. Наверное, именно поэтому вы так часто сходите с ума. Я перехватил пристальный взгляд мага и замер. «Когда я нашел тебя на холме, ты не боялся умереть», — добавил маг, не сводя с меня глаз. «Ты не бежал прочь, а наоборот, шел смерти навстречу. Ты этого хотел». И сейчас, я думаю, хочешь, но не можешь, потому что держит печать. Я отвел глаза. Тизар, конечно, многое узнал о Дарру, но мне отчего-то показалось, что о некоторых вещах не стоит говорить даже с ним. Тем более, когда я и сам еще не все понял. Я рад, что после случившегося ты смог сохранить рассудок. Но все же хотел бы за тобой понаблюдать. Уронил маг, так и не дождавшись ответа. Сможешь заглянуть ко мне в лабораторию вечером? Смогу, конечно, если его величество не будет против. Он знает, — тихонько вздохнул маг. Я рассказал ему, кто ты. А также то, как и где именно вы впервые встретились. «Да? И как он на это отреагировал?» «Как сейчас». «Что, даже матом не ругнулся ни разу?» «Не поверил я». На губах Тизара мелькнула невеселая улыбка. Император вроде не сильно озлился, несмотря на то, что ему пришлось изменить свои планы. В его отсутствие ты, к сожалению, снова начал буйствовать и пытался забраться в камин, поэтому я уговорил Кариана отложить дела на несколько дней. Час от часу не легче. Он что, как с ребенком со мной сидел все это время? Растерянно переспросил я. И я сидел, кивнул придворный маг, и защиту вокруг тебя ставил. И ремонт в твоей комнате тоже пришлось делать именно мне, потому что никого другого ты туда не пустил. Я обреченно прикрыл глаза. Господи, если выяснится, что я успел еще кого-нибудь покусать, от стыда сгореть можно будет. Может, я и был не в себе, Может, ты не помнишь, что именно творил, когда считал себя зверем, но остальные-то этого не забудут. Сегодня император тоже никуда не пойдет. Мы отменили все встречи до завтрашнего дня. Тем временем сообщил маг, чем несказанно меня обрадовал. Но он четверо суток нормально не спал и истратил на тебя большую часть резерва. Поэтому, если тебе не трудно, помоги. Что, прямо сейчас? Тизар бросил быстрый взгляд в сторону спальни, где не так давно скрылся его величество. Мы уже обо всем договорились. После стольких тревог он вряд ли сумеет уснуть самостоятельно. Поэтому будь добр. Дай ему возможность выспаться. Я недоверчиво покрутил головой, но все же сделал, как просили, предварительно убедившись, что это не приведет ни к какому конфузу. Но, похоже, Тизар и впрямь сумел убедить Кариана не упрямиться, поэтому к тому моменту, как я добыл из-под потолка сонную нить, император уже не только разделся, но и находился в постели, поэтому уснул мгновенно и без неприятных последствий. «Спасибо», — поблагодарил маг. «Присмотри за ним, пока меня не будет». Я вместо ответа уселся на нагретую им кушетку, всем видом продемонстрировав, что до утра отсюда не сдвинусь. Маг едва заметно кивнул, паотически мне улыбнулся и ушел. А я, как только снаружи стихли звуки шагов, тихонько поднялся, заглянул в спальню и со смешанным чувством взглянул на спящего императора. «Рам, великая богиня, воистину ты отмерила мне достойное наказание за ослушание. Кариан! И вдруг мой огонек! Это почти проклятие, Рам, ты знаешь? Я ведь так долго его искал, так давно хотел сказать, что сожалею, но теперь на моих устах лежит печать молчания, и он никогда не узнает, что в действительности между нами случилось». Он не вспомнит меня, не поймет и не услышит правды, включая ту, которой по-настоящему достоин. Я знаю, навязанные перстнем узы день за днем будут пытаться притянуть наши души друг к другу, но я, как и Кариан, всеми силами буду этому противиться. Не потому, что дурак или трус, просто в этом мире невозможно иначе, не в этом теле, не в это время». Только не с ним и не со мной. И пусть его магия узнала меня правильно. Пусть в действительности мое место именно здесь, рядом с ним. Однако этому можно и нужно сопротивляться. Именно сейчас, когда я уже знаю, но, к счастью, еще ничего не чувствую. Холод убережет меня от новой ошибки, поможет справиться с эмоциями. А императору я об этом не скажу. Не намекну, не опозорю. В этом теле я уже не стану для него чем-то большим. Не смогу, не посмею, не выдержу. Вместо этого я стану его тенью, щитом, мечом, всем, чем он прикажет, и все-таки проживу эту жизнь здесь, с ним, хоть и не так, как нам было предначертано. Когда наступило утро, и император появился на пороге своего кабинета, я уже был готов его встретить. Буря в душе улеглась, ненужные сожаления растаяли, а воспоминания я постарался загнать на самое дно, чтобы ни один менталист и ни один даже очень хороший психолог не смог пробиться сквозь толстую стену льда, которым я их окружил. В распорядке дня Его Величества ничего за эти дни существенного не произошло. Утренний туалет, тренировка, завтрак с приближенными, затем работа с бумагами и с людьми. Внеочередная встреча с герцогом Эль-Суар, у которого появились новости по последнему делу. Короткий визит Тизара, во время которого он заодно провел диагностику моего здоровья. Череда визитеров, каждому из которых от императора было что-то нужно. День прошел в суете с одним единственным перерывом на ужин, после которого Кариан вернулся к себе и допоздна засиделся с бумагами, которые получил накануне от Зиля. Увидев, какое количество документов наш секретарь принес его величеству на подпись, я невольно посочувствовал императору, который должен был все это внимательно прочитать, что-то исправить, дополнить и отдать обратно на доработку. Примерно половину бумаг он действительно отложил, треть после изучения все-таки подписал, а касательно остальных вызвал по очереди господина Ильдара и Альнора, которого я упорно продолжал про себя величать ястребом. Устроил им по отдельности форменный допрос, досконально выясняя, на какие цели эти двое запросили такие средства. И только убедившись, что траты необходимы, поставил подпись на документах. Господин Роско, наш казначей, явился за бумагами лично и тяжело вздохнул, увидев размеры предстоящих трат на переоснащение армии и обнаружив, что его величество временно снизил ввозные пошлины на некоторые товары. Чуточку повеселел, обнаружив повышение ряда налогов, но сдулся, узнав, что почти все они пойдут на переобустройство имперских дорог. «Да». Траты наш милейший господин Роско ужасно не любил. И каждый раз, когда ему предстояло растрясти казну, на его лице появлялось такое выражение, словно платить предстояло из собственного кармана. Чисто по человеческим меркам это было скверное качество, однако для главного казначея страны одним из важнейших достоинств, ради которых, собственно, император его и держал. Отпустив господина Роско, уже в темноте Кариан бросил взгляд за окно, а затем на оставшуюся нетронутой кипу бумаг и от чего-то задумался. Покосившись на местный аналог часов, я мысленно согласился, что до полуночи его величество с делами точно не разберется, и также мысленно вздохнул, представив, что снова должен буду его усыпить. Его Величество, похоже, тоже об этом вспомнил, но вместо того, чтобы заняться тем, на что еще хватало время, он впервые за целый день обратил на меня внимание и, повернув голову, бросил. «Я должен закончить с документами сегодня. Это займет 2 часа». Я промолчал, не совсем поняв, зачем он это сделал. Режим дня был ему прекрасно известен. Поблажек я не делал, за очень редким исключением. И за прошедшие месяцы у Кариана не раз была возможность в этом убедиться. Однако при этом я помнил, что из-за меня император был целых 4 дня не в состоянии заниматься текущими делами и хорошо понимал, что так или иначе их следовало наверстывать. «Что вы хотите от меня, сир?» Наконец спросил я, испытывая некоторую неловкость от мысли, что этот разговор, по сути, был первым за долгие месяцы службы. «Дай мне закончить». Я собрался было вежливо отказать, но тут Его Величество посмотрел на меня прямо, и мы ненадолго пересеклись взглядами. Он не просил, как не просил ни у кого и никогда, потому что просить... как и приносить извинения, не подобало великому императору. Но вместе с тем я вдруг понял, что это именно просьба. Осторожная, невысказанная до конца и, пожалуй, первая за время нашего знакомства. А еще запоздал и сообразил, что сегодня не почувствовал на тренировке знакомого напряжения. Император был быстр, ожидаемо силен, в меру жесток. Как и всегда, он работал в полную силу, но при этом я не ощутил того бешенства, которое сопровождало наши поединки раньше. Сегодня это был просто бой. Обычная, хотя и ожесточенная схватка, но в ней больше не ощущалось ненависти и желания убивать. И это было непонятно. «Хорошо», — медленно проговорил я, пытаясь понять, что же именно между нами происходит. «Но завтра я разбужу вас позже, на столько же времени, насколько вы задержитесь сейчас». Кариан молча отвернулся, и больше мы в тот вечер не разговаривали. Тем не менее, когда последний указ был просмотрен и подписан, Его Величество действительно поднялся из-за стола, сходил в душ и без единого слова забрался в постель. Поскольку дверь он за собой не закрыл, то я видел все его перемещения не только по ауре, но и обычным зрением. Убедившись, что император не юлит и действительно собрался спать, я решил его не усыплять. ведь сейчас в этом не было необходимости. Обойдя кабинет и погасив свет, за исключением небольшого светильника у входа, я взял с полки первую попавшуюся книгу, устроился на кушетке и твердо вознамерился дождаться, когда Кариан уснет, прежде чем заняться своими делами. Однако ни через 10, ни через 15 минут, ни через полчаса аура императора не потеряла своей привычной яркости. Его величество ворочался. Кровать под его массивным телом то и дело поскрипывала. Я даже погасил до конца свет, решив, что повелителю это мешает, а когда и темнота не спасла ситуацию, поднялся с кушетки, подошел к двери, намереваясь ее закрыть, и изрядно удивился, услышав из темноты недовольное. «И сколько ты еще собираешься тут торчать?» «Пока вы не уснете, ваше величество». «Долго же тебе придется ждать?» «Похоже, я разучился засыпать самостоятельно». Я замер, так и не выпустив дверную ручку из рук. «Простите, сир, разве к этому может развиться привыкание?» «У Тизара спроси», — раздраженно отозвался император. «На мне никто прежде не испытывал стабилизирующие заклятия, да еще таким варварским способом». «Можно уменьшить интенсивность воздействия?» После недолгого раздумья предложил я, слегка растерявшись от таких новостей, «и потихоньку снижать его до тех пор, пока вы не вспомните, как засыпать самостоятельно». «Давай мы больше не будем сегодня экспериментировать». «Как прикажете, сир». Пожал плечами я и, вытянув из стены самую тонкую и слабую нить, осторожно подключил к ауре императора. Кариан тут же затих, а его аура, наконец, потускнела. Но известие о том, что из-за принудительного усыпления император начал мучиться бессонницей, вынудило меня повременить с остальными делами и вплотную заняться изучением этого вопроса. Промаявшись остаток ночи, я так и эдак крутил на соседних нитях петли и узелки, пытаясь рассчитать силу воздействия так, чтобы можно было отучить императора засыпать только под воздействием заклинания. И с завтрашнего дня решил начать уменьшать дозу воздействия, чтобы свести на нет побочные эффекты. Насчет сроков слова я сдержал, поэтому 6 часов его величество все же проспал. Поутру он снова встал раздраженным, однако не таким злым, как частенько бывало. Тренировка и в этот день прошла спокойно. По роже от него я получил всего разок, да и то по касательной, поэтому кровью ничего не испачкал, зеленой нитью не воспользовался. А стоя в душе, вдруг задумался над тем, что Кариану все же стоило сделать эпиляцию. Интересно, магией его можно будет облагородить? Или же это исключительно прерогатива бритвы? Задумчиво почесав подбородок и обнаружив на нем жесткие волоски, я аж крякнул от удивления, и на какое-то время мысли об эпиляции его величества покинули мою дурную голову. Похоже, пришла пора самому начинать бриться. Вот незадача. У кого бы совета спросить? Или ненужную растительность можно просто спалить? Вон как меня камин-то обновил. 2 суток ни одной волосинки на морде не было. Но, видимо, в нем-то мой юношеский пушок и сгорел. А вместо него начала отрастать положенная каждому нормальному мужику щетина. «Что? Любуешься?» Скупо усмехнулся его величество, когда я отыскал в раздевалке зеркало и задумчиво в него уставился. Я снова поскреб колючий подбородок. «Да нет. Думаю, что мне делать с этим безобразием? Вам-то хорошо, у вас уже опыт. А у меня за эту стерню маска будет цепляться». «Так возьми и сбрей». Мне в голову со свистом полетел невесть откуда взявшийся нож. Машинально уклонившись, я перехватил его прямо в полете и, оценив качество заточки, фыркнул. Варварство какое! После чего выдернул из стены сразу 2 нити, синюю и красную. Выпил почти досуха сначала первую, направив энергию циркулировать вокруг башки, затем подсоединился ко второй. слегка прищурился, когда над головой ярко полыхнуло, после чего провел ладонью по идеально гладкому черепу, с которого ссыпался пепел, и хмыкнул. «Вот так намного лучше!» Император на это ничего не сказал, но оглядел меня с нескрываемым подозрением. По-видимому, такой радикальный способ бритья оказался ему незнаком. Но и вопросов он не стал задавать ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. И лишь по истечении 2 недель, вдосталь насмотревшись на мою безупречно гладкую физиономию, соизволил поинтересоваться. «А как ты это делаешь?» Это был несомненный прогресс. До этого дня Его Величество все больше молчал или приказывал. Разговаривал как шпион под пытками, неохотно, с трудом выдавливая из себя предложения. Переговоров это не касалось. Для дела у Его Императорского Величества всегда находились и слова, и нужный тон. А вот так в обычное время он почему-то не позволял себе быть как все. Неизменно напряженный, настороженный, словно хищник, почуявший западню. А ведь я так старался избавить его от лишних трудностей. Так тщательно избегал ситуаций, которые могли его спровоцировать. Так аккуратно помогал уснуть, а затем не менее аккуратно будил, в конце концов добившись того, что для спокойного сна стало достаточно лишь небольшого магического толчка. Кариан и впрямь стал намного спокойнее в эти дни. Начал понемногу оживать, стал чуточку менее тревожным. Нет, он по-прежнему держался отстраненно даже с самыми верными соратниками. Мало говорил, очень много работал. К нему нельзя было подойти и просто так поболтать за жизнь. Но все же что-то в нем изменилось. Даже я это почувствовал и не хотел спугнуть эти крохотные перемены, которые позволяли надеяться, что однажды из Кариана все-таки может получиться нормальный человек. «И все-таки как?» — повторил вопрос император, когда не услышал ответа. «Хотите, на вас продемонстрирую?» — неожиданно даже для себя предложил я. Кариан опустил взгляд на свою грудь, густо заросшую жесткими черными волосами, и впрямь задумался. Но потом, похоже, представил, что произойдет, если я напортачу с заклинанием, и зябко повел плечами. «Нет уж, не надо». «И правильно!» — хохотнул из раздевалки Изиль, которому сегодня знатно досталось от напарника. «Вдруг он еще чего по неосторожности спалит? Чем потом детей делать будешь, командир?» У императора тут же закаменело лицо, после чего он молча оделся и вышел. Зильс похватился, сообразив, что затронул больную тему, но было уже поздно. Само собой, Нерт дал напарнику за это втык, а я, поспешив следом за императором, еще и добавил: «Придурок! У Кариана и без того сложный характер». Только-только он, можно сказать, начал оттаивать. Медленно, тяжело, буквально по капле. Он с таким трудом шел на контакт. Так много времени прошло, прежде чем он позволил себе немного расслабиться. Но вот всего пара слов, и его несносное величество снова замкнулось. И хорошо, если хотя бы через пару дней он опять начнет с нами разговаривать. Правда, неудачная шутка Зиля натолкнула меня на одну интересную мысль. И раз уж об этом вообще зашла речь, я решил, что нужно попробовать другой способ отвлечь императора. Только прежде следовало все хорошенько продумать и посоветоваться с тем, кто знал его лучше меня. Как минимум, чтобы не усугубить ситуацию.